А где же кабинетные опыты над машиной, усиливающей рефлексы, подобные тем, которые сделаны над механизмами, задерживающими их? Такие опыты уже есть, и сообщить их я тем более рад, что они очень просты, ясные и убедительны для всякого, кто не вносит предубеждения в решение занимающего нас вопроса. Господин Березин, ассистент при физиологической лаборатории здешней академии, нашел, что если продержать лягушку при комнатной температуре, то есть при 17-18 градусов, несколько часов и затем опустить ее задние лапки в воду со льдом, то она очень скоро выдергивает их оттуда. Лягушка, значит, чувствует холод. Он ей неприятен, и она двигается с целью избежать неприятного ощущения. И нужно заметить, что движение это бывает всегда очень сильно. Лягушка как бы пугается. Если же ей отнять полушарие и повторить операцию погружения лапок, то животное остается абсолютно покойным. Дело другого рода, если увеличить теперь поверхность охлаждения кожи, погрузить, например, в ледяную воду всю заднюю половину туловища. Лягушка двинет ногами. Не явно ли, что в деле произведения движений путем охлаждения кожи полушария действуют одинаковым образом с увеличением охлаждаемой поверхности? Всякий знает, что последнее условие вообще усиливает эффект охлаждения, чувство холода становится невыносимее. Стало быть, и полушария действуют усиливающим образом относительно эффекта охлаждения, движения. Другой опыт, доказывающий присутствие в головном мозгу лягушки механизмов, усиливающих невольные движения, принадлежит господину-студенту Пашутину. Он нашел, что движения лягушки от прикосновения к ее коже значительно усиливаются, если раздражать ей электрическим током средние части головного мозга. При этом на ней повторяется с виду совершенно то же самое, что на человеке, до которого неожиданно дотрагиваются. Лягушка вздрагивает от прикосновения всем телом. Без раздражения же мозга она остается при этом очень часто покойной. Независимо от этих прямых опытов, мысль о существовании в теле аппаратов, усиливающих невольные движения, подтверждается еще аналогичными явлениями из сферы дыхательной и сердечной деятельности. Нервные механизмы, производящие дыхательные движения и биение сердца, снабжены каждой двумя нервными регуляторами, антагонистами. Один из них ослабляет дыхательную и сердечную деятельность до полной остановки их, а другой, наоборот, усиливает и ту, и другую. Нужно ли еще доказывать, что и машина разбираемых нами невольных движений имеет двух регуляторов, антагонистов: придаток, угнетающий движение, и другой, усиливающий их?